Глава 24. Черта. Лорд Кайрон, недоумевающе косится законник, когда мой бывший муж в наглую разделяет нас своим мощным телом. «Вас провожу я, леди устала», — сообщает дракон, да с таким ледяным спокойствием, будто даже не ярился тут пару секунд назад. «А, да, конечно», — кивает господин Бартон, однако, прежде чем ступить в сторону комнаты с порталом, кидает мне весьма толстый намек взглядом. Я лишь киваю в ответ, с легкостью прочитав его намек, а вот Кайрон... Только боги знают, как он все интерпретирует в своей голове, однако очень торопит гостя на выход одним лишь своим давящим взглядом. И стоит этим двоим только скрыться за дверью, как выдыхаю. Воздух в помещении моментально становится легче, и я даже начинаю ощущать запах травы, проникающий в гостиную сквозь открытые окна. Люблю этот аромат. Он напоминает мне детство, бабушку, расслабляет и так и клонит в сон. Кидаю еще один взгляд на дверь комнаты, закрывшейся за спинами законника и Кайрона. Прислушиваюсь, но оттуда ни звука. Может быть, они портанулись? Точнее, порталом ушли. Хоть бы, думаю я. Очень уж не хочется тет-а-тет с бывшим мужем беседовать. В принципе, а чего я жду? Это от усталости голова медленно работает. Значит, надо поспать. Отметаю напрочь все тревожные мысли и поднимаюсь по ступеням на второй этаж. Вириан как раз выходит из моей комнаты с корзиной постельного белья. «Хозяйка, я все на свежее сменила», — говорит она с какой-то странной игривой улыбочкой, хотя я ее не просила. Я хотела, чтобы она Кайрона проводила, но не сложилось. «Погодите, это она из-за него?» «Да». «Отлично, значит, высплюсь как младенец», – киваю я, входя в двери, но знаю, что сейчас я Вириан настроение испорчу. «Кстати, если кто-то пожалует, и неважно, кто Вириан, сообщи, что я легла спать, меня не будить». «Как?» – переспрашивает помощница, явно рассчитывающая на соединение бывших горе-супругов. «Нет уж, увольте». «А вот так», – отвечаю, поглаживая свежие простыни приятного оттенка сирени. «Прием гостей будет только завтра после обеда». «Приема гостей не будет», – звучит мне в ответ, и вовсе не голос Вириан. «Кайрон, все-таки не ушел, черт бы его побрал. Ладно, на этот случай я уже успела кое-что придумать». «О, вы решили задержаться?» – разыгрываю искреннее удивление, когда Вириан, вновь воодушевившись, убегает прочь. Кайрон же не спешит отвечать, зато в уголках его губ прорисовывается саркастическая ухмылка. «Не злится больше?» Как бы невзначай, окидываю взглядом его пепельные волосы, голубые и уже будто бы не ледяные глаза, острые черты лица и былой злости уже не нахожу. Странно. Пришли, чтобы меня отчитать? Как я и сказала, можно это сделать завтра после обеда. Спешу добавить, когда этот драконище еще и решает, что ему можно переступить порог моей спальни. Нахал. Покиньте мою спальню. Это моя спальня, Оливия, отвечает он. И ведь прав, зараза. «Предлагаете мне выйти?» «К чему такая спешка? Нервничаешь, Оливия?» – спрашивает он. «Нет, не нервничаю. Ну, ладно, чуточку. Потому что этот псих непредсказуем и элементарно сильнее меня. Я ему не доверяю, потому нервничать логично. И все. Только поэтому и нервничаю. А вообще...» «Я же сказала, я спать хочу». Выдаю дракону вторую из причин. «А вы мешаете». «Мешаю?» – изгибается темная бровь. «Это интересно, Оливия». Он издевается. «Вы о чем?» «Интересную игру ты затеяла. Я тебя недооценил. Хвалю. Но больше не переходи черту», – предупреждает дракон. И я окончательно теряю нить разговора. «Черту?» – переспрашиваю. «Может, мой мозг уже от усталости перестал понимать, либо же этот драконище опять в своей голове что-то невменяемое придумал. Ну, хоть не кидается обвинениями. Я уже думала, что придется с ним в теннис с упреками схлестнуться». «Ты такая, сам такой!» Боги миловали. Законник, его отец, полевой госпиталь в пригородном имении, начинает перечислять дракон. «Ты много всего учинила, и вот-вот попадешь не в один скандал, а сразу в несколько. Ах, вот он к чему, про нашу сделку. А вы только этого и ждете? Увы, пока эти скандалы не случились», подмечаю я. «Но случатся, и тогда...» «Я все равно с вами разведусь». Отрезаю строго, и от ухмылки Кайрона не остается и следа. Его даже перекашивает. «Не переходи черту», – отрезает он строго, да так, что еще чуть-чуть и вздрогнуло бы, как от ушата ледяной воды. Вон как взгляд голубых глаз изменился. Режет льдом. То, что ты сейчас делаешь, я понимаю причины. Мне даже нравится новая версия тебя, но всему есть предел. Это лекарня и прочее безобразие, которое ты учудила. Ладно, в этот раз я тебя прощу, раз уж ты хотела моего внимания, но в следующий... Что? Охаю в наглую, его перебивая. Нет, вы слышали? Вы думаете, я все это затеяла, чтобы привлечь к себе внимание? Разве не так? В полной уверенности выдает Кайрон. Боги, а можно отсыпать у него хоть горсть самовлюбленности и передать мне? Нам обоим будет полезно. Лорд Кайрон, идите-ка уже домой. Вас там новая жена ждет. Вот она пусть и придумывает, как привлекать ваше внимание. Решаю его сплавить поскорее, а он опять все выворачивает. Ревность, констатирует дракон. Пофигизм, отрезаю я, и бровь Кайрона изгибается. Пофи... что? Черт, у местных этого слова в словаре не имеется. Вы мне стали безразличны, и я уже устала это повторять. Поэтому давайте проясним раз и навсегда. Я пошла на сделку, но это не значит, что буду жить по вашим правилам. Нравится вам или нет, я буду помогать тем, кому считаю нужным. Что это еще значит? Будешь и дальше влипать в скандалы? Сделаешь снова из дома лекарню? Всех несчастных сюда приведешь? Ты женщина, опомнись. Твой бунт зашел слишком далеко. Ты хочешь все потерять? А вас это уже не касается. Касается. Еще как касается. В стенах этого дома ты будешь вести себя прилично. Выпаливает Кайрон, пыша огнем мне прямо в лицо. Ладно, до утра уж как-нибудь поприличничаю. Шиплю ему гневно в ответ. Что это еще значит? А то и значит, что сделку я обнуляю. Так что ваша плохая невоспитанная бывшая жена уходит следующим утром, и весь свой срам будет творить вне этого дома. Выпаливаю ему. Ты с ума сошла? Не устали ставить мне диагнозы? Оливия! Я буду помогать тем, кому считаю нужным помочь. Я буду общаться с теми, с кем захочу, лорд Кайрон. Я больше не ваша жена, и тем более не ваша рабыня, чтобы слушать наказы и подчиняться. Оливия! Злится он, нависает надо мной горой, а я ощущаю его темную давящую ауру каждой клеточкой тела, но так измучилась, что сил бояться, кажется, не осталось. И ему это ох как не нравится. Он смотрит мне в глаза, пристально изучающе, будто ищет подвох, ищет доказательства своей теории насчет меня, но не выйдет. Я ему не вру, и я уйду, чтобы жить так, как хочу. Раз обнуляешь сделку, то и правила я меняю. Выдавливает Кайрон, хватает за руку и собирается меня куда-то вести.